Глава 58. Я не знаю, сколько просидела в камере. Маленькой, пыльной и темной. Свет проникал лишь сквозь узкое окошко под потолком, больше на щель похожее. Покои отражению леди, по всей видимости, не полагались. Пару раз приходили все те же девушки-служанки, приносили куда менее изысканную еду и воду, меняли ночной горшок. И тряслись при этом куда сильнее, чем в тот раз, когда меня считали Катлин. А когда я попыталась заговорить, одна из них, привалившись к стенке, поползла вниз с закатившимися глазами. Вторая спора надавала товарке пощечин и увела. А я поняла, что служанкам запрещено со мной разговаривать под страхом смерти. Или чего похуже. Поэтому изо всех сил старалась не поддаваться панике и унынию. И очень-очень надеяться на то, что Кир меня найдет. Скоро найдет. Учитывая, что Катлин так и не появилась, связаться с ней маги не смогли. А они явно пытались. Еще бы, такие новости, одна лучше другой. Значит, Киру удалось ее задержать. И вряд ли Катлин удастся уйти снова. На этот раз Кир не повторит прошлых ошибок и не будет недооценивать эту стерву. А это значит, что рано или поздно он за мной придет. В конце концов, магией ее расколют и узнают таки, где меня искать. Надо просто ждать. Ну а если все же Катлин каким-то образом удастся выйти на связь с местными магическими сообщниками, и она доберется до меня первой? Об этом думать не хотелось. Потому что плохо мое дело тогда. Однозначно плохо. Пробудившуюся после победы над демоном силу я, конечно, ощущала. Но это было в большей степени некой ментальной констатацией факта, нежели ощущением, что говорило о том, что где-то здесь, совсем рядом, амулеты, подавляющие светлую магию, но даже если б их не было, толку с этой самой силы. По-хорошему, удавшееся заклинание абсолютного света, причем удавшееся всего раз, на настоящий момент единственное серьезное мое достижение. С Катлин мне не тягаться. К тому же она не одна. На ее стороне маги, сильные маги. А даже если предположить, что абсолютный свет мне снова удастся, против Катлин он ничто. Потому что она, как ни парадоксально, но все же созданием тьмы не является. Но интересно, о каком чудовище они говорили? Кого демон, вышедший из-под контроля, должен был выпустить в первую очередь, и это нарушило бы планы на захват Накшаса и завоевание Кимета? Не знаю, сколько прошло времени. Еду и воду давно не приносили. Настолько давно, что я уже утвердилась в мысли, что меня, похоже, собираются уморить голодом и жаждой. Хотя, может, всего лишь добиваются того, чтобы я обессилела. Хорошо, что я предугадала это, и последнюю черствую лепешку ела буквально по крошкам, а воду цедила по капле, когда жажда становилась совсем уж невыносимой. Нет, мы как-то с маминой легкой руки всей семьей увлеклись идеей лечебного голодания. Мне понравилось. Вполне себе комфортное состояние при правильном подходе. Папа так вообще герой. 7 дней на сухую голодал, после чего помолодел лет на 10, но так простите, тут не те условия. И позитивного настроя никакого совершенно, зная даже, что Кир рано или поздно меня спасет. Вместо служанок пришли маги. Сердце замерло. Показалось, что за их спинами маячит силуэт в плаще. Нет, померещилось. Просто глаза от света отвыкли. «Пошевеливайся!» — рявкнул один из них. И это было странно. Раньше маги голоса не повышали, а сейчас выглядели какими-то чересчур уж нервными. Значит ли это, что Кир где-то рядом? Скорее всего. Сердце так и замерло в груди. «Не советую испытывать наше терпение сопротивлением, девка!» — поддакнул второй. И вновь, повинуясь магическому воздействию, мне пришлось следовать за ними. Я оказалась права. Местность в окне не показалась знакомой. Валдария. То самое поместье, что горело. Только все постройки во дворе отстроены заново, а замок восстановлен. Вон как раз у того сарая стояли те самые кресты в форме буквы «Х». На улице оказалось валом народа. Все как один вооружены до зубов. Среди воинов мелькают силуэты магов в темных мантиях, увешанные амулетами. «Вон они!» — раздался чей-то крик. «Летят!» Несмотря на магическое воздействие, каким-то невероятным усилием воли все же смогла задрать голову. Из груди вырвался рваный выдох. «Кир!» И тут же закашлялась, согнувшись пополам. Ноги подкосились, и я осела прямо на пыльную землю. «Но ведь это офигительно! Над нами кружили крылатые силуэты, накшасы, и, конечно, Тита я узнала!» Пользуясь тем, что маги переключили свое внимание на пикирующих сверху грифонов, откатилась в сторону и какое-то время приходила в себя, тяжело дыша. Когда тело вновь стало слушаться, на площади перед замком шел самый настоящий бой. Грифоны пикировали на всадников, клевали их и рвали когтями. Накшасы осыпали противников градом стрел и заклинаний. Люди Катлин тоже показали отличную готовность, сражались яростно и бесстрашно. Я мгновенно вспомнила все, чему учили наставники и кровные Кира, и принялась метать боевые заклинания по противникам и набрасывать энергетические щиты на союзников. Знаю, маг из меня слабенький, ну уж как могу. Надолго сил моих не хватило. При этом что-то подсказывало изнутри: я могу сделать больше, я могу быть полезной вот прямо сейчас. Даже почти не удивилась, когда черный, склокоченный комок прыгнул под ноги. «Беська!» Подхватив на руки кошку, явно прилетевшую с Киром, я вдруг поняла, что именно могу сделать. Прежде я пыталась биться и помогать своей магией, но магии во мне не так много. Ведьма не пользуется магией без самой крайней необходимости, но она умеет договориться с силами, которые ей нужны. «Темпеста тисраот!» — выкрикнула я заклинание призыва ветра, сконцентрировавшись на внутренней силе и... О чудо! Природа меня услышала. Налетевший ветер принялся разбрасывать противников, вырывать оружие у них из рук, существенно облегчая задачу накшасам. «Майя! Кир!» Я даже не поняла, откуда он взялся, откуда они с Титом взялись. «Быстро, Маймей, лети домой!» — крикнул Кир, усаживая меня на грифона. Следом на Тита взобралась Беська. «Кир! Катлин! Не волнуйся, на этот раз ей не сбежать!» «Так она попалась?» «Да. Не теряй времени и не жди меня, слышишь? Как только покончим с этим змеиным гнездом, сразу же вернусь». «Они говорили о каком-то чудовище, Кир, только я не смогла узнать, где оно». «Лети, Майя, и не покидай дома, только там ты в безопасности». «Хорошо. Обещаешь?» «Обещаю, потому что Кир прав. Я, конечно, всем сердцем хочу остаться здесь и сражаться вместе со всеми, но посмотрим правде в глаза. На мне не то, что непробиваемых кожаных доспехов нет, ни одного защитного амулета даже. А учитывая полуголодное существование в течение последних дней, так что самый большой прок от меня будет, если Киру не придется отвлекаться на беспокойство обо мне. Короткий, очень короткий поцелуй. Так хочется большего, но... Я люблю тебя, Кир. И я люблю тебя, Маймей. Больше жизни. А теперь лети. Слушаюсь. Ударяю пятками бока грифона и взмываю вверх над битвой. Тит набирает скорость и вдруг проваливается в воздушную яму, чудом удерживает равновесие и отчаянно бьет крылом. Медленно, как в кошмарном сне, поворачиваю голову и кричу от досады и боли зверя, которую ощущаю как собственную. В правом крыле грифона намертво засело копье. Судя по синим молниям на нем, магическое. «Тит! Пожалуйста, маленький мой хороший! Только не падай, Тит, только не падай!» Твержу слова заклинания дара жизни, одновременно с этим направляю все внутренние силы в пробитое крыло зверя в надежде хоть как-то унять боль. Грифон вздрагивает всем телом, переворачивается в воздухе, кувыркается, как только вставший на крыло птенец. Но все же летит. Медленно, очень медленно. Я чувствую, как ему больно, как плохо. Он с трудом, с неимоверным, титаническим трудом остается в сознании. Сзади оглушительно мяукает беська. Точно знаю, она тоже чувствует сейчас боль Тита как свою. Какое-то время мы продолжаем лететь вперед, но как только поместье оказывается позади, крыло Тита безвольно повисает, и мы начинаем падать. Силой впиваюсь пальцами в шкуру зверя, чувствуя, как беська перебирается мне на колени. Удара о землю я не почувствовала. Отключилась раньше.